Ваят карма кая клеша бхаяте джет сакритва раджа сам тягам найват яга бхалам лабхет. Перевод стиха. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Комментарии в Божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Человек, сознающий Кришну, не должен бросать работу из-за страха запутаться в материальной деятельности. Если работа и человек используют заработанные деньги для распространения сознания Кришны, или вставая рано утром развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать своих занятий из страха или потому, что такая деятельность слишком обременительна. Подобная отрешенность является отрешенностью в гуне страсти. А всякий поступок, совершенный под влиянием страсти, не приносит ничего, кроме страданий. Тот, кто прекращает трудиться, руководствуясь подобными побуждениями, никогда не получит плодов своего отречения от деятельности. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале Своям рупакадамахьям, дадати суападантихам, ванчикалпа тарубьяща, крипасинхубьяхевача, патитанам паванибьо, вайшнавибьо намо намаха, джая шри Кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гаура бхактавринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталеша Мати Бхактивиданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Дев Гурвани Прачарине Нирвиша Шашунья Вади Пачатья Дештарине. Итак, сейчас я прочитаю предыдущий текст, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Потому что все, говорится, познается в сравнении. То есть, когда человек может сравнивать что-то более высокого или более низкого уровня. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что некие живые существа, они думают, что нет ничего превыше этого, поэтому не могут понять своего положения. Или думают, что их положение очень возвышено, потому что ничего выше этого они не знают. И поэтому думают о других, как о низших. Или наоборот, другие думают, что мы очень низшие, и не знают еще, что есть еще ниже, или не знают, что есть выше, и так далее. Как мы бы, если бы не знали ничего о духовном знании, то мы бы свое знание принимали как самое авторитетное, академическое. Люди, которые не имеют академического знания, они свое собственное вот из опыта жизненного принимают. Или бабушкина, там, или дедушкина, и так далее. Итак, все это необходимо сравнивать. Итак, в предыдущем стихе Кришна излагает такую информацию. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введенный в заблуждение он перестает выполнять их, то этот акт называется отрешенностью в гуне невежества. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Итак, в первом случае человек забывает о своем долге и прекращает его исполнять. Во втором случае он помнит и знает, что он должен так действовать, но не действует из страха перед физическими неудобствами или исполняет эту обязанность как обременение или предвидя обременения какие-то, не исполняет таких обязанностей. Итак, вся суть совершенства отречения, говорится, исходит из разного аспекта осознания, осознанности. Осознанность – это знание, которое превращается в качество. Итак, есть знание, которое держится на уровне разума. И есть знание, которое пропитывает чувства. Как вот, допустим, человек, когда разум пропитывает чувства, человек может на слух различать, на вкус различать. Допустим, предложенную пищу может различать на вкус от непредложенной. Может очень хорошо воспринимать умонастроение повара через пищу. Таким образом, язык может какие-то тонкие вещи улавливать и даже духовные вещи улавливать. Слух точно так же, зрение. Откуда это исходит? Это исходит из сердца. И что же в сердце? Параматма. От меня исходит память, знание и забвение, говорит Кришна. И я пребываю в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. И таким образом все шастры описывают, что человек, когда он исполняет долг или не исполняет, он беспокоится, кто об этом узнает или не узнает. Но, говорится, только неофит не понимает, что параматма свидетель всему. Он боится президента какого-нибудь человека, который как Чингисхан или что-то еще, который там, видишь ли, на него сердито смотрит, и он везде, так сказать, отворачивается, чтобы не выказывать почтения. Трус такой, трусливый. Он знает, что это нужно сделать, но он боится, потому что в детстве у него проблемы какие-то были. Он писал в кровать или, наверное, били его. Итак, это страх. И говорится, кроме страданий, такой человек ничего не получает. Ничего. Любой поступок, совершающийся в гуне страсти, приносит только одни страдания. Только одни страдания. И человек не может понять причину своих страданий. И что же он думает по поводу объектов своего страдания? Что они плохо к нему относятся, его враги, эти объекты и так далее. Мы видим, как мы всегда стараемся кого-то обвинять в том, что нам плохо. Но мы не обвиняем кого? Себя. И здесь говорится, что причиной страдания являются поступки в гуне страсти. Что же такое страдание? Кто знает? Страдание – это чувство. Это чувство. Есть чувство, которое называется неудовлетворенность. Вот это страдание. А есть такое чувство, которое называется разочарование. Вот представим, что у вас умер близкий человек. Что это, разочарование или страдание? Страдание. Почему? А в чем разочарование тогда? Да, ждал одного результата, получился другой. Так что же Кришна говорит, что ждет человека? Клешам. Клеша означает страдание. И причиной страдания является поступок в гуне страсти. Раджа карма. Карма означает деятельность, а раджа это страсть. Поступок в гуне страсти. И что же значит поступок в гуне страсти? Здесь говорится, что человек отказывается от исполнения долга из страха или из-за обременения, видя, что это обременительно. Что же обременяется и чего боится живое существо? Долг. Что это означает долг? Слово долг переводится как на санскрите как дхарма. Дхарма означает религиозная обязанность, которая выше материальной обязанности. Таким образом, Кришна говорит Арджуне: «Сарва дхарман парит яджа» – «Оставь все виды долга». И твой долг является, единственным долгом живого существа является что? «Предайся мне», он говорит. «Просто предайся мне. Оставь все другие виды долга». У человека есть долг перед полубогами, перед отцом с матерью, перед детьми, перед родственниками. Куча всех всевозможных долгов. Я думаю, каждый чувствует. Перед правительством, перед директором, перед завпроизводством, перед начальником цеха, перед мужем, перед женой. Очень много разных видов долга. И как только человеку говорят, что нужно исполнить религиозный долг, то есть не мирской долг, не материальный долг, а духовный долг, что же с ним происходит? Какой долг он стремится исполнять лучше, религиозный или мирской? Вот такие люди и называются материалисты. Почему же они испытывают такой сильный энтузиазм исполнять какие-то дела в бизнесе, в семейных отношениях, но не испытывают такого энтузиазма в религиозном долге? Вот мы, допустим, с вами говорили, что в Ведах воскресенье называется Рагувар. Рагувара означает день, который полностью посвящен глазу Кришны, который называется Рако. Око. Ра – это значит свет или солнце. А и Акша – это означает глаз. И в Бхагавадгите Кришна говорит, что солнце и луна – это что? Глаза. Из всех планет я ослепительная планета солнца. А из всех звезд я луна. Итак, Кришна говорит, что день солнца, который, говорится, сейчас называется Сандей, день солнца, на санскрите он называется Рагувар, что воскресенье всегда должно быть посвящено служению. И у нас, вот вы все знаете, вообще не, допустим, там 300 человек, представим, или там 350. Многие ли люди, все 350 приходят каждое воскресенье? Или посвящают они жизнь служению Богу? Даже американцы, они ничего не делают в воскресенье, обязательно идут в церковь. И многие другие государства есть, где это обязательно. Мусульманские государства и так далее. И неважно, кто-то из фанатизма, кто-то из-за материальных желаний. Мотив не важен. Важно то, что этот день посвящен кому? Богу. Но сейчас мы видим, очень мало людей пришло. И вы также сами иногда приходите, иногда не приходите. Чему же вы посвящаете это воскресенье? Обычно. Отдыху. Что такое отдых? Вот что именно? Вы чем отдыхаете? Как? Поспать, поесть, посовокупляться и пообороняться. Это жизнь кого? Животных. Итак, в шастрах говорится, животное отличается от человека только одним. У человека есть религия, а у животного нету. То есть, у человека есть дхарма, а у животного дхармы нету. Животное не выполняет никакого долга, даже перед семьей. Почему? Потому что то, что оно делает, основано на чем? На инстинктах, то есть на условных и безусловных рефлексах. На инстинктах. И на определенной что? Программе. Программа, кармическая программа включена. И люди совершают это. То есть они действуют ради потребностей чего? Тела. Ради потребностей тела. Но само живое существо является душой. И поэтому дхарма души. Дхарма это означает долг души. Служить кому? Телу или Богу? Богу. И всего один день в неделе, в семидневке, должен быть посвящен полностью, целиком Богу, то есть душе. И поэтому во всех древних культурах воскресенье всегда было, даже оно называется воскресенье. Это чисто христианская терминология. Что такое, что в воскресенье произошло, воскресенье? Что за воскресенье? Вот была суббота, а это что? А что такое воскресенье? А? Что сделал? Отдыхал седьмой день. Ну, тогда бы это назывался какой-то отдохновение, как бы день назывался. Почему же назвали воскресенье? Ну, тема это, понятно. И что такое воскресенье-то? Ну, давайте, возрождение, еще что. Какие еще есть теории? К Богу отправился. Освобождение. Он воскрес в своем духовном качестве. Воскресение, это означает, что жизнь теперь стала какой у него? А никакой. Не материя, не материальная. И поэтому воскресение, это означает духовная жизнь. Воскресение, это означает духовное, духовное проявление. Вот почему слово воскресение всегда связано с духовной деятельностью. Что все шесть дней была материальная деятельность. Обычно мы заботимся о семье, там, и мы забываем постепенно о душе. И в воскресенье мы отдыхаем от чего? От материальной деятельности. И как мы отдыхаем? Материально, да? Спим, едим, совокупляемся, обороняемся. Как же может душа испытать свободу или отдых, опять воспринимая отдых как тело? И поэтому воскресение означает духовное преображение. Как же живое существо может духовно преобразиться? Что же является отдохновением? Почему вот иногда говорят, вот человек умирает, и все говорят, ну вот теперь он отдохнул, отсвистался, отгулялся, так сказать, отмаялся и так далее. Почему говорится, что он освободился от каких забот? От материальных забот. И материальные заботы называются суя или тяжбы. От тяжб и от сует. Суя означает вот это вот. Бытовуха. И какая бытовуха-то? Что такое быт? Слово. Что такое быт? Материальное существование. Ничего общего не имеющее с духовной деятельностью. И человеческое сознание, человеческий ум погружается в эту сую. То есть в бытовуху. Это означает в мертвую материю. В мертвую материю. И поскольку живое существо погружается в мертвую материю, оно привязывается к материи. И из-за этих привязанностей здесь говорится, как раз вот в предыдущем стихе, человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введенный в заблуждение он перестает выполнять их, то этот акт называется отрешенностью в гуне невежества. И люди что делают? Забывают. О чем? О своем долге. О душе они забывают. Они о теле только думают. И о всем том, что связано с телом. И они забывают о душе. Просто забывают о душе. Итак, это забвение такого порядка и неисполнение долга называется гуной невежества. Что же такое гуна страсти? Когда вы не забыли о своем долге. Ну что? Далеко ехать. Второй Иркутск, далеко ехать. Деньги надо там, чтобы на билеты, там, на маршрутки пересаживаться. Это что называется? Обременение. Долгая дорога, деньги нужны. Это все обременение. Стирка еще не закончена. Не выспался. И так далее. Это обременение. Что же такое страх? Это чувственное наслаждение, которое можно получить в этот день, в свободное время. есть страх потерять эти чувственные наслаждения. Потому что в храме особо чувственных наслаждений нету. Там будут все время капать на что? Это как курильщику постоянно говорить не о том, как курить здорово, а курильщику постоянно говорить что? Что курить вредно, курить вредно. Курильщику. Есть кто курит, нет? Представьте, вот вам приятно сейчас будет слышать, если я всю лекцию буду посвящать о вреде курения. И вы будете знать точно, что как вы только поедете в храм, я буду говорить о вреде алкоголя, о вреде курения. А вы курите и пьете. Проблема? Да проблема. Потому что человек говорит, ну я знаю, что скажут уже там. Придешь, и они опять начнут, вот, курить вредно, пить вредно. Как люди книжки читают, говорят, все на каждой странице, Харе Кришна, Харе Кришна. О, повторяйте, Харе Кришна, Харе Кришна. Столько вот много интересных стихов, а комментарии все одно и то же, одно и то же. Предайтесь Богу и повторяйте Харе Кришна. И поэтому книжка неинтересная. И поэтому заставляют 2 часа читать. Дай слово, что будешь читать книги. Почему говорят, дай слово, что будешь читать книги? Потому что они неинтересные. Неинтересно их читать. Поэтому какой-то обет дает человек. Почему? Потому что это для него чтение этих книг, что является? Чем? Обременением. Да никакой не аскезой. Обременением. Аскезой. Аскезой для него будет читать эти книги. А не читать эти книги – это обременение. Он не читает их из-за обременения, а читает их вот из-за аскезы. Таким образом, когда человек читает, это аскеза. А когда не читает, это гуна страсти. Он знает, что их надо читать, но не может понять, зачем. Зачем же их читать? Потому что в сердце человека присутствует параматма. И когда живое существо начинает соприкасаться с духовной жизнью, ему очень сложно перестроиться на какой лад. Почему мы не понимаем эти книги? Потому что мы их читаем с позиции тела. И для тела ничего интересного здесь нет. В этих произведениях для тела нет ни одного интересного случая и факта. Ни одного. Но как только мы взглянем с платформы души, эти книги становятся просто единственные, самые лучшие, и больше других книг нет, не нужно. Почему? Потому что они непосредственно объясняют духовные вещи. То есть вещи, необходимые душе. Все остальные называются мирская литература. Все, что мы черпаем в мирской литературе, относится к чему? К телу. К телу. К нашему телу, к телу нашей жены, детей, родственников и так далее. И поэтому мы все читаем все эти истории. Люди смотрят эти сериалы, фильмы разные, там стреляют, убивают, там с прыжка в горло стукнуло. Это все тело. Вы своим телом стукнули в горло другое тело. Застрелили другое тело и так далее. Никакой духовной деятельности там не описывается, ни в фильмах, нигде, ни в книгах. Нету ничего. Иллюзия. Поэтому называется иллюзия. Все телесные взаимоотношения. О чем мы говорим, как вы думаете? Со своим мужем, с детьми? О душе? О чем мы говорим? С таким чувством, так шепчем им на ухо. О чем? О душе? Ну, прямо уж. А что мы считаем за душу-то? Параматма. А я вот думаю, что параматма это не душа, а сверхдуша. В этом-то вся проблема. Потому что когда живое существо осознает, что Кришна присутствует в его сердце, говорится, человек испытывает, как Прабхупада говорит, угрызение совести. Когда человек начинает осознавать, что Кришна присутствует в его сердце, он не осознает, что там меня увидел тот человек или увидел этот человек, что скажут потом, высмеют меня на лекции или не высмеют. Это для тех, кто не осознает Кришну. Потому что, говорится, человек может осознать параматму только тогда, когда он осознает, что он душа. И есть такое понятие – осознавшая себя душа. И есть такое понятие, как полностью осознавшая себя душа. И есть такое понятие – великая душа. Не великое тело, а великая душа. Вот Брюс Ли – великая душа или великое тело? А Шварценеггер? А Гичин Фунакоши? А? Да никакого сознания там нет. Все это чушь, мистики. Все это тело. Либо деятельность грубого тела, либо деятельность тонкого тела. Чем слон велик? Ну, видите. А муравей? Делом. Да, муравей делом. Правильно говорится. Слон телом, муравей делом. Итак, человек, который осознает параматму, вот почему он не позволяет себе что-то сделать, потому что он понимает, что я-то служу Кришне, и Кришна уже свидетель сейчас того, что я не иду. Кого ж я обманываю? Я могу обмануть Лакшминараяну, маму, папу, кого угодно я могу обмануть, что я повторяю так столько кругов и не повторяю. Мы можем обмануть кого угодно до тех пор, пока мы не осознаем, что Кришна непосредственно присутствует в нашем сердце. И где бы мы ни были, он первый свидетель всего, что мы делаем. Он знает все наши мотивы, все наши мысли. И до тех пор, пока человек не достиг этого принятия и не постоянно об этом не помнит, он будет обвинять всех окружающих. Но как только человек осознает, что Кришна сейчас свидетель, и все равно что-то делает не так, тогда он кого будет обвинять? Себя. Себя. Он будет обвинять только себя. И больше никого. Поэтому, когда мы начинаем страдать, кого мы должны обвинять в этих страданиях? Себя. Что же мы, в чем же мы себя обвиняем? Что мы совершали поступок в гуне невежества, в гуне страсти или в гуне благости. Можем только винить себя и больше никого. Но мы кого виним? Вот Лакшминараяна Чингисхан не дает гениталии поменять и все. Я хочу сделать операцию, поменять гениталии, а Лакшминараяна не дает. Я вообще боюсь, вдруг он меня в морду ударит. Потому что он все время меня бьет в морду. А откуда вы знаете, что я в морду ударю? Я хоть раз вас ударил по лицу? Нет. Почему же вы думаете, что я вас именно ударю? Если вы будете очень меня просить, очень сильно, и заплатите мне даже за это, я это сделаю. Почему бы нет? И Food for Life мы на эти деньги закатим. Откуда вы взяли, что я это сделал? Вы себе это надумали. Надумали. Это означает, это не является реальностью. Человек просто себе надумал. Или как представим, что я, допустим, бы сейчас подошел и маленького своего ребенка бы по попе бил ремнем. И вы бы увидели. И все бы так после меня вот так проходили бы. И за попу держались. Я бы сказал, а вы что за попу держитесь? Он сказал, как же? Ну, а вдруг вы меня тоже изобьете? А почему я вас должен? Вы что, мой ребенок, что ли? Ну нет, раз вы так ребенка бьете, то значит и мне по попе достанется. Ну вы это надумали. Вы это придумали. У вас нет таких отношений со мной, чтобы я бил вам по попе. Если у кого-то есть такие отношения, другой вопрос. А у вас нет таких отношений. Это почему? Вы боитесь? У вас нет никаких отношений. У многих вообще нет никаких отношений. И вы чего-то ходите, боитесь. Я для вас прохожий, не больше. Вы боитесь прохожих? В автобусе ездите? Нет, почему же здесь человек начинает бояться? Что ущемляется? Откуда у него этот страх возникает? От того, что он чувствует, что он здесь страдает от чего-то. От чьих-то слов, от каких-то определенных взаимоотношений страдает. А почему он страдает? Причина этих, в этих словах, в этих людях, которые причиняют нам страдания. Кто является причиной того, что с нами происходит? А? Кто? Ну а кто это осознает? Ум. Что ум? Ум осознает это? Да нет, ум этого не осознает. Мы об этом говорим с платформы ума. Ум болтает об этом. Мы занимаемся мыслительными спекуляциями. Потому что одна из деятельностей ума – это мыслить. И мы свои мысли высказываем что? Вслух. Мысли. Мыслители. Великий мыслитель сказал то-то, то-то, то-то. Не сделал, а сказал. Итак, что мы сейчас сказали? Что мы осознаем Кришну. Что мы еще можем сказать? что Кришна – верховная личность Бога, это мы можем сказать. Мы можем сказать, что я являюсь душой, неотъемлемой частичкой Кришны. Мы можем что угодно сказать. Я могу сказать, что я вообще там мухомор, или там кто-то там, корова. Сказать можно что угодно. А сделать? Если вы осознаете себя душой, вы можете сделать что-нибудь как душа? А? Нет? Не можете? Почему? Вот я, вот что-то не... Хорошо, скажи мне, любой поступок, который ты делаешь как душа. Как душа? Да. Служить, молиться. Служить и молиться? Ну, молиться – это главное. Хвалить меня Богу хватит. Нет, вот говорится, что качество души не в молитвах проявляется. А в чем? Вот в чем, кто знает? В преданности. Ну хорошо, в преданности. А что такое преданность? Служение. Служение – это деятельность. А преданность что это такое? Любовь. Видите, в вашей голове все намешано. Каша целая. Голова, ноги, руки, нос там все вместе. Это все разделено. Преданность – это преданность. Любовь – это любовь. Служение – это служение, поэтому каждому отдельному есть термин определенный. Если бы это все было одинаково, то как бы назвали это все одним словом? Дурачок. Но никто не назвал это дурачок. Служение – это служение, преданность – это преданность. Как вы думаете, можно служить без преданности? Можно, конечно. Можно служить. А можно иметь преданность, но и не иметь любви. А? Можно, конечно. Можно. Очень много. Можно деятельность, заниматься деятельностью, но она не будет служением. Можно? Видите? Все разделено. И это все надо как-то совместить. Совместить. Это разделено полностью. И поэтому человек очень много может говорить. И Прабхупада поэтому, часто я цитирую этот важный стих или комментарий Шрилы Прабхупады, где он говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Они думают. Думать – это значит мыслить. А можно эти мысли, что делать? Произносить вслух. Я служу Кришне. Я преданный. Все, что я делаю ради Кришны. Строю дома, сплю с женщинами, поправляю пуп, молюсь с утра до ночи. Можно что угодно болтать. И в ваших словах будет что? Слова по отношению к Богу как называются? Вот ты сказал. Ну? И что бы? Что бы не молиться? Хоть замолись можно. Говорят, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Молитвы, представляешь, лоб расшибают в молитвах себе. Ни разу не видел? Ни разу? Лоб ни разу не видел расшибать? Ой, я видел сколько много. Сколько много. Хоть каску одевай на них, чтобы они... Поэтому молиться можно. Очень много молитв можно произнести. А что такое ванданам, кто знает? Каков результат молитвы? А? Вот что называется молитвой? Кто знает, вот кто читал в книгах Прабхупады? Почему вот мы молимся и нифига? 16 кругов каждый день и нифига вообще. Та же похоть, никаких, ничего, никуда ничего. Потом вообще неохота ничего делать. Опять охота заняться греховной деятельностью. И каждый раз у нас три кантималы, там, у кого шнур, у кого данда, уходят из искон, все равно там все делают там. Как вы думаете, почему? Все же молились. Неискренне. Неискренне? А что значит искренне? Нечестно. Как честно молились? Слава. Молились честно. Вот с 8 до 9 там честно молились. Намазы все время. Честный намаз был. Вот все. Бросили стаканы, отставили, прекратили барана жрать и молиться давай Аллаху. Молитва Прекратили стрелять и молиться давай. Честно? Значит, нет веры. Веры нету. Есть вера. Мы говорили об этом. Вера есть, но она в какой гуне? В страсти, в благости, в невежестве, может быть. Так все есть. Поэтому, когда мы говорим о молитвах или о чем-то, то мы подразумеваем молитвы, но эти молитвы в гуне невежества. Это означает, если даже мы текст читаем идеально, что с нами происходит? Улучшается что-то или ухудшается? Ухудшается. Вот тут один товарищ мне говорил, надо хренамы петь на улицах, Прабхупада говорил, надо хренамы. Вы знаете, что когда святое имя выскакивает из уст материалиста, это одно и то же, что слушать святое имя, то есть махамантру, из уст материалиста, это одно и то же, что пить отравленное молоко. Вот кто, как вы думаете, вот в основном же все себя считают нематериалистами. Так ведь? Ну, конечно, что это? Духовные души же все. О каком киртане или о каких харинамах идет речь? Почему говорится, что говорить о славе святого имени неверующим – оскорбление? Выслушивать святое имя из уст материалиста – это одно и то же, что пить отравленное молоко? А кто такой материалист? А? Кто? Кто Бога отрекся. Видите, вы ничего не знаете. Я вот каждый раз смотрю. Вы ничего не знаете и очень много болтаете. Вообще ничего не знаете. Вы живете от одной лекции до другой. 6 дней вы бродите где-то, здесь колотите доски, но вы не читаете книг. И ваше служение рано или поздно остановится. Потому что Прабхупада считал, что человек, который не изучает его книги, никогда не сможет достигнуть Кришны. Никогда. Поймите, что все в духовной жизни держится на знании, а не на сентиментах и не на фанатизме. То, что вы говорите о харинамах, это ваши сентименты. Это не ваше невежество, потому что вы не знаете, что такое харинама. И кто ее должен петь? Вы или кто-то другой? Как их проводить? Какая стратегия? Как все делать? Вот как вы думаете, построить храм в Москве, это трансцендентная деятельность кришнаитов? Почему же столько проблем мы получили? Вот вчера на занятиях я рассказывал, как благие намерения превращаются в определенные проблемы. Почему? Внимательно слушали, как я объяснял? Как благое намерение может все уничтожить? Почему? А человек анализирует это мгновенно? А? Вот точно так же с харинамами можно устроить. А почему так получается, как вы думаете? Вот хотели храм построить, все остальное, и вызвали такую бурю негодования, что за многие годы, вот которые последние годы, я не помню, чтобы так против нас выступили, да еще официально так. А? Кругозор. Неправильно оценили, не все учли. Не все приоритеты сознания Кришны. Но хотели же как лучше. Ну, и что надо было делать? А вот с харинамами как? Хватает кругозора? А? Хватает? Сельхозобщины, гурукулы. Пробовать надо? Давай вперед. Я тебя назначаю самым главным харинамщиком. Только ни в коем случае не говори, что ты имеешь отношение к Международному обществу сознания Кришны. Скажи, увидел книжку, начитался, хожу, пою. Можешь набрать здесь, пожалуйста. Получи опыт. Будут бить, кричи громче. Бог придет, тебе поможет. Я помню, как один человек мне говорит, преданные получали книги на русском языке из-за рубежа. И они встречали самолет, и там нелегально книги перевозили из-за рубежа на русском языке. И преданные, они встречали в аэропорту. А там перевозили на машинах через границу, потом на самолете, ну, уже внутренняя линия. И они встречали. И за ними следило КГБ, чтобы эти книги не дошли до Москвы. И бредные, значит, встречали книги, и такие самые, такие, ну, имеющие опыт жизненный. Они видели, что за ними следят. Одни и те же люди все время рядом с ними. На улице, в трамвае, ну, куда они едут. В аэропорт приезжают, смотрят, пару машин за ними приезжают. И опять те же люди, которые там их они видели. И вот одни и те же лица. Но они понимали, что это как бы слежит. И вот один преданный, он, когда книги несли, он сказал, чего вы боитесь? Он взял книги и демонстративно подошел к ним, вот к этим людям, и говорит, не хотите почитать? Он знал, что они из КГБ. И он сказал, не хотите почитать? Они говорят, да нет. И арестовали его. Из-за него посадили 10 человек. Осудили в тюрьме. И одна женщина, ее дочь скончалась в тюрьме из-за него. Как вы думаете, у него что им двигало? А? Почему выпендриться? Он, книги защищают, там то все, Кришна на их стороне, все. Многие вещи под видом такого блага совершаются сентименталистами в гуне невежества. Многие вещи в гуне невежества, поэтому они разрушают только. Все их созидание всегда направлено на что? На разрушение. И вы не думайте, что в нашем сердце нету демонических качеств. Прямо они сейчас здесь сидят. Это мы выглядим как преданные. Внешне. А внутренне у нас, я думаю, у всех есть те же самые желания, которые есть у кого? А какие у демонов желания? Ну-ка, вспомните, в Бхагавад-гите прочитать вам? Какие у демонов желания? И поднимите руку, кто у себя найдет сейчас такие желания. Сейчас я прочитаю. А то все преданные уже сидят. Все нахрена мы поберли. Вот когда тебе дадут сигнал, чистый преданный тебе скажет в Иркутске, иди ори там возле где-то мясной лавки Харе Кришна. А пока ты под своим руководством, нам только всем из-за тебя морду набьют. Тебя посадят, ладно, посадят меня в первую очередь из вас, из всех. Понимаешь, да? В первую очередь, если здесь займутся кем-то, чтобы здесь что-то раздавить и уничтожить, начнут, как ты думаешь, с кого? Спасибо тебе большое за харинаму. Мне как-то Бхактивапан Махарадж говорил, ну ты готов к сумасшедшему дому и к зоне? Я говорю, ну, в общем-то, не хотелось бы, конечно. Ну, в общем-то, я понимаю. Он говорит, поэтому воспитывай тех, кто под твоим руководством, чтобы они под руководством были. Потому что они наделают таких дел, с них-то как с гуся вода. Их воспримут, как чеканутых, как жертв. А тебя воспримут, как организатора. Потому что ты уже во всей стране очень известная личность. И во всех специальных службах. А? Понял. Я рад. Сейчас я вам прочитаю. Такие интересные стихи очень. Вот он говорит. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Все находите это в себе? Ну вы же преданные. Видите как? Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Ну о правдивости даже речи не может быть. Они говорят, что этот мир нереален. Кто-нибудь говорит, что этот мир нереален? Это иллюзия, все, майя. Что у него нет основы. И Прабхупада говорил, как узнать, что человек воспринимает мир как демон? Он говорит, почему с этим ребенком так поступили? Почему умер именно мой сын? Почему именно ко мне так плохо относятся? Этим они подчеркивают, что в этом мире нет основы и нет того, кто его контролирует, и нет справедливости. Значит, если нет справедливости и всего остального, то в нем просто нет кого? Бога. Ну, нет того, кто здесь все регулирует и контролирует. А если есть, что он регулирует и контролирует, то он что делает все? Неправильно. И здесь говорит, и потом они богохульствуют. Что такое богохульство? Что он что-то неправильно там делает. Они заявляют, что мир возник из плотского влечения, и у него нет иной причины, кроме вожделения. Убежденные в этом, лишенные разума и потерянные для самих себя, демоны поглощены пагубной, греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира. А что значит деятельностью, ведущей к разрушению мира? Конечно. Действует по собственной прихоти. А любой поступок по собственной прихоти к чему ведет? К разрушению. Потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные приходящим, вершат свои грязные дела. Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни является наслаждение. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворить свои чувства. Сегодня, думает демон, я получу хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше. Этот был моим врагом, и я убил его. Также ожидает остальных. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью, я достиг совершенства, обрел могущество и счастье, и так далее, и так далее. Вы не думаете, что это вот именно такая? Вот это все по частям. Кто-нибудь думает, что у меня есть столько-то денег, а будет еще больше? А? Мы же все преданы. А преданный о чем думает? У меня есть столько-то и будет еще больше. О деньгах? О преданности. Преданный – это тот, кто увеличивает свою преданность. Поэтому вы не думайте, что мы здесь все преданные собрались. Едва ли один здесь есть тот, кто настроен увеличивать свою преданность. А как же ее можно увеличить? Только тогда, когда дхарма выше чувств. Когда долг выше вот этих всех стирки и там еще чего-то. И в то же время означает, что человек может даже находиться на работе, работать, но плоды этой деятельности посвящать служению. Плоды деятельности. Итак, Прабхупада в разделе «Карма йога в сознании Кришны» описывает, что преданность человека по его плодам нужно судить, а не по действиям. Потому что все могут быть религиозными, но когда приходят плоды религии, они присваивают их себе и говорят, что это не из-за религии, а папа пожертвовал мне. Мне папа оставил состояние. Мама оставила. Я нашел. Мне дали. И непреданные дали. Таким образом, они думают, что Кришна контролирует только кришнаитов. Вот. Весь его мир – это искон. Всех остальных – а так, буддистов контролирует Будда, христиан Иисус Христос, мусульман Аллах контролирует. Все, у Аллаха больше контроля нету ни над кем. И тогда всех меньше на свете, это наверняка нас. Так мало. 80% контролирует Иисус Христос. Итак, люди приходят к выводу, что преданное служение легко достижимое, но оно легко достижимо тогда, когда долг выше чувств. И что же является долгом живого существа? И мы говорили, молитвы там все. Да молиться можно хоть замолиться. Потому что молитва в гуне невежества и в гуне страсти приносит только одни проблемы. Когда мы совершаем деятельность в гуне страсти, мы будем страдать. А когда мы совершаем деятельность в гуне невежества, мы будем разрушать. Разницу, понимаете, между страданиями и разрушениями. Можно страдать, но никого кроме себя не разрушать. А можно даже не страдать, но все разрушить. И вот тот человек, который книги вот так переносил и подошел, я его знаю лично. И когда ему говорил, ты нафига так сделал? Он говорит, дурак, это была преданность. 10 человек просидели, один из этих, самый минимальный срок, который получил из этих людей, из-за вот такой выходки, был 2 года. А умерла девочка, и остальные преданные, последний вот из этих людей, вышел, по-моему, через 6 лет. Улавливаешь, да, харинама? Башкой надо думать. А башка ничего не знает. Поэтому знания нужно приобрести. В какой гуне мы совершаем? Раз в гунах, значит, под чьим руководством? А? В зависимости от гуны. И только в гуне благости человек имеет что? Знания. Знания. О чем же знает человек в гуне благости? Что ни в коем случае нельзя руководствоваться своим ложным эго. А в чем выражается, где выражается ложное эго? В нашем мнении, в наших ощущениях, в наших желаниях и в нашем собственном видении ситуации. Улавливаете, да? Поэтому человек, говорится, в гуне благости, он отрекается от своего видения, как он видит эту ситуацию. Как бы вот, что бы сейчас надо бы, харинамы петь или вот так сидеть? Он думает, если я так... И поэтому, чтобы точно узнать, как правильно, он задает вопрос тому, кто не руководствуется своими мыслями по поводу этого. О магианте мира, кто освещает все это факелом знания и видит глазами чего? Глазами чего мы должны смотреть? Знания. Потому что мы рождены во тьме невежества, и на все мы смотрим глазами чего? Невежество. Даже не страсти, а невежество. Глазами невежества. Это означает, мы смотрим глазами материи. И материя и дух абсолютно противоположны. Противоположны, потому что материя мертва, а дух жив. Таким образом, материальная деятельность ведет к смерти, к разрушению. А духовная деятельность к жизни вечной. И будет вам жизнь вечная, вот как в Библии Христос говорит. За что будет жизнь вечная? За молитвы, думаете? А? Что такое молитвы, кто знает? Откуда они происходят? И кто их произносит? Верующие, нет, неверующие. Господь вкладывает в сердце за чувство, которое проявило к нему живое существо. И поэтому молитва, лишенная преданности, она ничего не, никакой роли не имеет. Как вот есть, Прабхупада говорит, как есть мантры. Очень много могущественных мантр. Но сколько бы вы их ни произносили, они не работают. Почему? А? Вот почему, допустим, мы читали книги Прабхупады и стали преданными. Мы видели преданных и становимся преданными. Но мы видим очень много мусульман, христиан. Почему я не стал мусульманином? Я очень долго жил в мусульманской стране. 5 лет. Почему я не стал мусульманином? А почему не привлекло-то? А что поведение? А что я видел, думаете, крутых кришнаитов, что ли? Да я, когда я вам рассказывал, когда я их увидел, в ужасе был. Они хуже любых мусульман себя вели. Да мне, у меня даже нет такого понятия, хуже мусульман. Мне кажется, мусульмане лучше себя других всех ведут. Вот судя по тому, что я наблюдал в мусульманских странах, мусульмане куда больше придерживаются всего, чем христиане, там буддисты и многие вещи. Христиане, вернее, мусульмане в большей степени придерживаются многих вещей. Если кто-то когда-нибудь был в мусульманской семье или вот, правда, верующий, вы можете увидеть, они куда более религиозны, чем все остальные религии. Кто имеет опыт общения с мусульманами? С мусульманами. Не с национальностью какой-то, у которой, а вот что вы увидели мусульманина верующего. Вот ты, Мадхава Прабу, общался? Как, ты видел это среди христиан? Нет. Вот скажи мне, по твоему мнению, на сегодняшний день, где больше религий? У кого? А буддистов видел когда-нибудь? Только со стороны. А мусульман? Я жил рядом с ними. Общался. Ну. А с христианами жил рядом? Общался? Ну, да. Ну, вот кто, по твоему мнению, более религиозен? В общем, массе мусульмане. Конечно. Да даже речи нету. Однозначно. Да ну! Даже староверческие. А ты кого видел? Ну, можно... Мы говорим о фанатизме глазами христиан. А если бы вот сейчас ты сидел и говорил глазами мусульман, что бы ты сказал о христианах? Неверные. Ты в какой школе воспитывался? В мусульманской или в христианской? Сейчас говоришь о мусульманах, что они фанатики. Кто тебе вдолбил это, что мусульмане фанатики? Подожди, кто тебе вдолбил, что мусульмане фанатики? Да нет, телевизор, радио и газеты. А представим, что ты бы смотрел телевизор мусульманский, читал мусульманские газеты, слушал мусульманское радио, находился среди мусульман. У тебя было бы такое отношение к мусульманству, что мусульманство фанатизм? А? Так почему же ты в обусловленном состоянии, то есть не будучи свободным от предрассудков средств массовой информации, глазами не мусульман, смотришь на мусульман и говоришь, они фанатики. Мусульмане не фанатики, потому что фанатики есть везде. И среди христиан, и среди мусульман, среди всех. Мы можем сказать о походах мусульманских и можем говорить еще о больших походах христианских. О войне, когда они, крестоносцы, все уничтожили, кадрени фени. Так вот, рассмотреть какую-то религию нельзя с позиции средств массовой информации или с позиции... книжек Исаия Калашникова «Жестокий век», рассмотреть Чингисхана. Или Льва Гумилева, как он там Чингисхана описывает, или кого-то. Мы можем рассмотреть что-то только через призму ведического знания. И не анализируя какие-то высказывания, а исторические факты, проанализировав какие-то исторические хроники, не связанные даже с личностью, а связанные с временем, правление той личности. Улавливаете, да? Вот, допустим, говорится, во времена правления Чингисхана на территории России, Руси произошло объединение. Это раз. Во времена правления Чингисхана такого количества православных церквей не было построено до и после, до сегодняшнего дня. То есть, такой рассвет православия произошел только при правлении ордынцев, которых назвали, что они были татары и монголы. Они какого отношения не имели к этому? Там были и татары, и монголы, и русские, и белорусы, и украинцы, и казахи. Это же многонационально, ордынцы-то. И очень много вещей существует. Но мы рассматриваем их иго. Кого же они порабощали, как вы думаете? Для кого это было иго? Для монголов, для татар, для русских, для узбеков? Для кого это был гнет? Вот как здесь у нас Друвананда Прабху, он говорит, вот Лакшми Нарайан, он как Чингисхан. А вот другие говорят, а мы жизнь отдадим за Лакшми Нарайана, а вот он наш друг, вот он наш там отец и так далее. И у какого-то человека я гнет. То есть Чингисхан всегда в русской, вот советской и вот этой современной истории, это гнет. И в чьих глазах я Чингисхан? В глазах князей, царей, духовных учителей, отца с матерью, вот друзей ваших. Вот в чьих глазах я Чингисхан? А? Ну в чьих? А почему вот я вот именно, почему такое сравнение? Потому что это ассоциация с гнетом. Значит, я угнетаю этого человека. Не всех, а вот именно его угнетаю. Поэтому у него рождается ассоциация. Угнетенный народ. Поэтому будьте внимательны, все это не просто так. Удовлетворяешь чувства, великий, не удовлетворяешь, Чингисхан. А когда-то, я помню, буквально полгода назад, когда спрашивали, кто я такой у этого же человека, вы даже не представляете, что он говорил. Как вы думаете, что он говорил? Что я мессия, и что... От меня сейчас зависит все в мире. Если я сейчас скажу, повернется экономика мировая, все остальное. Я вам слово даю, я отвечаю прямо перед божествами вам, что этот человек неоднократно всем разным людям писал это и говорил, что я так, что я мессия прям. Теперь я Чингисхан. Не даю ему гениталии поменять и все. Чингисхан и все. Поэтому те люди, которые общаются, они так серьезно воспринимают все это. Так серьезно воспринимают какого-нибудь человека, который прокукарекал про Харинаму, про что-то там. Не воспринимайте так серьезно свой ум. Потому что ум ищет приятное и неприятное. И поэтому делит всех на друзей и на врагов. Он не ищет знания. Ум никогда не ищет знания. Он ищет чувственных наслаждений. Ум всегда ищет чувственных наслаждений. Через что? Через чувства. Язык, рот и все. Через слух. Вот то, что удовлетворяет наш ум, мы слушаем. То, что удовлетворяет наше зрение, на это мы будем смотреть, созерцать. То, что удовлетворяет наш язык, это мы будем кушать. То, что удовлетворяет наше обоняние, мы это будем нюхать. Понимаете? А все остальное, фу. Какой это запах? Вот сейчас прямо чувствую. На кухне уже время подходит. А что там у нас в уме? Еда, секс, сон и оборона. Все. Больше ничего. Больше ничего нет. Это ум. А в разуме что? Правильно. Правильно ты говоришь. И в разуме это же. Разум-то работает на это же, на то же, на самое. Поэтому, когда разум получает знание, что есть что-то более высокое, чем это, и это предназначено для чего-то другого, тогда разум начинает пропитывать ум, заставлять ум. И как вы думаете, почему для человека что-то обременение, страх, он не исполняет дхарму? Потому что у него чувство выше долга. А долг может проистекать только из знания. Дхарма проистекает только из знания. Только из знания. Знание о чем? Что я не тело, а кто? Душа. И поэтому человек приходит в храм, исполняя свой долг при любых обстоятельствах. Как он при любых обстоятельствах жрет, спит, совокупляется и обороняется при любых обстоятельствах. В радости и в горе он совокупляется. В радости и в горе он жрет и жрет, падла. Просто иногда больше, иногда меньше, но жрет все равно. Вот скажите, а у тебя плохое настроение, все, не готовить ему. У него настроение плохое. Вот тут мне, я говорю, я когда у меня плохое настроение, жрать все время так начинаю. А один человек мне говорит, а я нет вообще не ем. И мне так хотелось сказать, ну ладно, все, месяц есть не будешь. Пост. Еще пить, еще не пей. Это уже указание. Есть ты не хочешь, все это. Все, запретите есть, пока настроение не улучшится. Человек болтает в уме там всякая чушь. Я-то есть не буду, настроение плохое. Хорошо? Пока настроение не испортится, не кормите его. У него что, хуже настроение будет? А скажешь, что не кормит еще, бадло? И так настроение плохое, что не кормит? Поэтому это все ум, поймите. Это природа ума. Вот почему человек, когда он начинает продвигаться, это означает, он начинает понимать природу не моего ума, и я не вашего ума. Почему я так хорошо понимаю ум ваш всех? Что я очень хорошо разобрался, что у меня еще хуже было в уме. Что я там думал все годы. Чем я-то занимался. Почему я вам говорю, что многие из вас не делали того, что делаю я. Что мне даже порой стыдно. Потому что я шел на поводу своего ума. И я увидел, что он враг. Что я дико сожалею о том, что я под его руководством жил. Дико сожалею сейчас. И он еще иногда начинает все равно там. Нет-нет, да что-нибудь. Выкрикник громче разума. Но теперь хоть по крайней мере понимание есть. Итак, знание в том, что мы не слушаем свой ум, что он там выкрикивает. Что я могу не есть, могу не пить. мне не надо жениться или там что-то еще, и мне не надо замуж. Мне приходят ребятишки мне и говорят, о, студенты. Они говорят, я никогда не женюсь. Я прям, у меня Арджунке 10 лет, вот он так говорит. Никогда не женюсь. Я говорю, что, будет все время телевизор выключать и не давать играть на Sony PlayStation. Какую-то чушь несет ребенок. Ну, я-то смеюсь, но это чушь полная. Понимаете? Вот так же они мне приходят, там, и что, замуж надо быть? Не хочу замуж. А другой говорит, хочу. Нет. Это природа ума такова. Ум обманывает нас постоянно. Потому что природа ума вести нас в заблуждение. И вместо того, чтобы копить преданность, мы копим деньги. Вместо того, чтобы быть в храме, мы говорим, что мы индусы, мусульмане. Но если вы индус, мусульманин или христианин, вы должны поклоняться Кришне. Вы должны посвящать плоды своей деятельности Кришне. Господь Чайтанья сказал, Шраванам Киртанам Вишнох, Смаранам Падасаваям, Арчанам Ванданам Дасьям, Сакьям Атмани Веданам. Сколько в день человек слушает Шримад Бхагаватам, который считает себя индусом? Я жил в Индии. Походите, посмотрите, кто из них каждый день. Или говорится, муртая шрадханая сева. И это означает поклонение божеству в храме. В храме. Не дома, нигде, а в храме. Что же делают кастовые браманы? Они покупают божество и говорят, что оно уже установлено. Но это противоречит основателю установления божеств. Кто? Нарада Панчаратра Тхипа. Никто не имеет права так поклоняться. Если это не зашло от гуру, который принадлежит к авторитетной ученической цепи преемственности. Гуру, он должен принадлежать в сампрадае. Это должно быть подтверждено, что этот гуру принадлежит к ученической преемственности. Вот почему Прабхупада всегда говорил, что Индия будет больше всех страдать. И мы видим, что Индия страдает больше других стран, намного. Эпидемии, катастрофы, то, сё, пятое, десятое, войны, постоянные очаги напряжения. Прабхупада говорит об этом в своих лекциях. Индия будет больше страдать. Почему? Потому что индусы знают, что это надо делать, но не делают этого. И при этом кричат на весь мир, что они самые религиозные. Они тоже молятся. Они все знают про Кришну. Где? В уме. Но никогда ничего почти для него не делают. Благовония поставят там возле портрета Кришны и думают, что они для него сделали. И копят деньги, и не вылезают из ресторанов, и всякие женщины их интересуют. Они точно так же живут греховно, как европейцы. И все время думают только о деньгах. И вот мы сейчас прочитали. У меня есть столько-то денег, а будет что? Еще больше. Таковы мои планы. И Кришна говорит, так думает кто? Демон. А преданный что думает? Преданный даже так подумает про деньги. Я занял вот столько-то денег в служении Кришны, а теперь что? Займу еще больше. И существует только 9 форм преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишнов, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Сакьям и Атмани Веданам. Таким образом, занять деньги в служении Кришны, это занять, значит, вот в этих 9 процессах. В любом. Организовать слушание. Затратить деньги, чтобы люди слушали о Кришне. Затратить деньги, чтобы храм построили. Чтобы, это называется муртая, да? Арчанам. Чтобы поклонялись божеству Кришны. И так далее. Можно много денег использовать. Очень много. Санкиртана. Одно из видов санкиртана является раздача освященной пищи. Прасадам. То, что Прабхупада назвал по-английски food for life. Это называется прасада сева. 2 вида служения есть. Кушать прасад и что делать? Раздавать прасад. Почему бы не затратить свои деньги, делая большие программы по распространению Кришна-прасада? Если вы такие индусы, мусульмане или христиане. Но люди ничего этого не делают. Иногда они с гордостью приносят нам 1000 рублей. И при этом себя считают преданными. Какой дурной пример, Прабхупада говорит, показывают индусы всему миру. Господь Чайтанья сказал, каждый, кто родился на территории Бхарата-варши, должен посвятить свою жизнь распространению сознания Кришны во всем мире. Это слова Господа Чайтаньи в Чайтанья Чаритамрите. Каждый, кто родился, это он обратился к кому? К индусам. Он сказал, каждый рожденный на территории Бхаратаварши должен посвятить всю свою жизнь распространению сознания Кришны во всем мире. Всеми способами. Где они это делают? И Прабхупада говорит, они позорят Индию. Они все бизнесмены, но ни один из них не проповедник. А если бизнесмен, то никогда не помогает. И он говорит, едва ли я нахожу этих лайф-мемберов, которые оказывают помощь нашему движению. Собственную культуру даже не могут поддержать. И тысячи преданных стекаются не на Багамы никуда, а куда едут? В Индию. Культура Индии, слава Индии растет благодаря Прабхупаде. А они даже не хотят ничем помочь. И Прабхупада говорит, это не слава Индии. Это что? Позор Индии. Такое сознание. Поэтому обременение, страхи всевозможные, гуна страсти, она вынуждает живое существо страдать. И мы точно так же должны понять, что суть не в том, что мы общаемся с карми или работаем на кармической работе. Суть в том, куда мы используем плоды этой деятельности. Поймите, просто жить в храме и ничего не делать, это не преданное служение. В храме также надо платить за помещение, за воду, нужно одежду, нужно ходить собирать пожертвования. Человек, который служит, он работает еще больше. Прабхупада говорит, преданный работает 24 часа в сутки для Кришны. 24 часа в сутки. Кто-то своим красноречием, интеллектом, кто своими руками, кто своими умениями. Все заняты. Все заняты. Итак, суть в чем? Никогда не забывайте, что параматма есть в нашем сердце. Если вы мошенничаете, то флаг вам в руки. Вы обманули всех, но вам так и не удалось обмануть того, у кого вы хотите получить преданность. Потому что преданность вы не получите от меня, от гуру не получите. Потому что Кришна, он говорит, дадати, я дающий. Я дающий. Если человек от кого-то что-то получает, то это он получил от кого? От меня. А Кришна говорит, а я являюсь параматмой всех живых существ. Поэтому, если мы не забываем, что Кришна в нашем собственном сердце, он сейчас все наши мысли знает, вот что мы сейчас думаем, и как... Вот представим, что сейчас мы сидим и слушаем это, и у нас возникают разные эмоции. Правильно, неправильно, приятно, неприятно, вот так сказал, не так. И Кришна сразу, а смотри, этот человек говорит от меня все правильно. Он сидит на асане и говорит абсолютно правильные вещи. А ты к ним неправильно относишься. Ты не хочешь признать этого. Это уже проявление преданности, признание. Чего? Правды. И поэтому он говорит, а в них нет ни правды, ни достойного поведения. В ком? В демоничных живых существах. Поэтому стать преданным... Это не так просто переодеться в одежды, лысину побрить или жить в Индии и говорить, что я уже преданный. Нет. Нет. Преданность – это что-то более другое. И существует только 9 форм преданного служения. Преданный – это означает тот, кто слуга. Дас. Дас. А слуга что делает? Служит. Слуга подразумевает наличие господина. Слуга не действует сам по себе. Слуга служит господину. И Прабхупада для нас, для всех господин. И он говорит, что никто не должен отказываться от исполнения своих обязанностей. Никто не должен просто болтаться праздно под видом, как в Индии, смарты. Они носят шнуры и не работают нигде. Еще цитируют Писание, чтобы их за это содержали. Но они не соответствуют качествам брахманов. Поэтому они должны честно трудиться на заводах или где-то. И плоды, и исполнять еще при этом, пытаться исполнять какие-то брахманические обязанности. Итак, очень важно понять это. Еще раз в заключение скажу. Что параматма, она в нашем сердце. Поэтому никого мы не можем обмануть. Можно тут делать какое-то лицо перед божествами. Просто все забыли, что прямо сейчас параматма уже видит, какой я преданный. И поэтому суть всего успеха, я вот начал читать семинар-то этот, ну, как бы не семинар даже, а такую беседу. Только в том, что я хочу вас подвести к осознанию, что просто к этому принятию и помнить об этом во всех обстоятельствах, что Кришна прямо сейчас присутствует в нашем сердце, и Он все знает о нас, абсолютно. Все. И Он решает, что с нами будет. Не я решаю, не гуру, а Кришна, который в сердце всех нас находится. Как мы сейчас сидим, спим, о чем-то думаем не том, как мы недовольны. Вот Он свидетель всего этого. И Он рассматривает нас в своем сознании, в сознании Кришны. Это Его сознание. И Он смотрит, способны ли мы принять Его. Вообще, Его существование. Как Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Это и есть суть преданности. Принять Кришну в сердце. Вот почему Прабхупада говорит. Они думают, что они служат Кришне. И что они преданные. Но они не принимают Кришну в сердце. Как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения. Не вернутся. То есть не продвинутся они в преданном служении. Потому что они никогда не помнят, что Кришна сейчас хочет, чтобы я встал и пошел в храм. Чтобы я сидел и слушал Бхагаватам каждый день. Кришна хочет, чтобы я проповедовал и делал что-то для Него. А я выкручиваюсь, обманываю окружающих. Таким образом, для меня Бог не Кришна, а окружающие люди. И это стопроцентные признаки какой гуны? Страсти. Гуны страсти. И говорится, олицетворением гуны страсти всегда является кто? Демоны. Демоны. Это и есть безбожники. Они не принимают, и Кришна здесь говорит Арджуне, они не принимают, что Бог находится в их собственном сердце и богохульствуют по поводу истинной религии. Они не знают даже. Они знают, но они этого что? Не принимают. Что 10 лет просидел человек в коптерке и думает, что Лакшми Нараяна там все это удергает. Он даже не признает, что если мне кто-то что-то говорит, то побуждает на всю деятельность. Только одно живое существо побуждает нас что-то кому-то говорить и делать. Кто? Параматма. Параматма. Вот почему говорится, что преданный, он никогда не глухой. И поэтому даже есть такое изображение, как уши большие такие у этих всяких преданных там. Это означает, что они не глухие, что они понимают и слышат, прислушиваются. Потому что параматма санкционирует все, что происходит с нами. Если параматма санкционирует, что нас бьют. Поэтому, когда быку Дхарме Кали перебил ноги, Махарадж Парикшит сказал, кто тебя тронул? Сейчас я... Он защитник религии же. И Дхарма сказал, какой смысл на это указывать? Жертва, указывающая на обидчика, уподабливается обидчику. Ибо причиной того, что со мной произошло, являюсь я сам. Это лишь было орудие, которое принесло мне реакции. Поэтому кроме себя я никого не могу винить, что у меня перебиты ноги. И Махарадж Парикшит, услышав это, сказал, о, судя по твоему представлению о жизни, ты необычный бык. Похоже, ты само олицетворение религии. Что такое понимание может быть только у человека религиозного. Только у религиозного. Хари Кришна. Так что еще раз вдохновляю себя, естественно, в первую очередь и вас. Не забывайте. Не отвергайте того, что Кришна в собственном нашем сердце всегда, день и ночь, и в туалете, и на гулянке, и везде. И днем, и ночью. Под одеялом он с нами. Везде он с нами. И говорится, только дурачок или неофит полный. Он думает, что Бог, он в храме. Или как у нас там эти солдаты-мусульмане были, они под одеяло закрывались и там, и говорили, ну, Аллах не видит. Но Аллах, Он там и под одеялом с вами, поймите. Аллах везде. И Христос также везде. Потому что все они представители параматмы. И Санджай сказал, я знал все, что происходит в их уме, я видел все, что они делают, я слышал все, что они говорят, к чему они стремятся, и я знал все, что происходит в их сердце. И Прабхупада в комментарии пишет, Санджая, он не был параматмой, он представлял параматму и был наделен этими качествами. Он знал все, ему не надо было никуда ходить и за кем-то подсматривать. Параматма все знает уже о нас. Поэтому кто-то будет кого-то дербанить по телефону, приходи в храм или не будет. Ну-ка на меня наедьте, побуждайте. Вы, значит, просто еще не осознаете, что Кришна в вашем собственном сердце пребывает. Бог пребывает в своей четырехрукой форме, в сердце каждого живого существа. От Него исходит память, знание и забвение. От Него. Он санкционирующий, Он свидетель, Он действующий и Он наставляющий. Он друг всех живых существ и благодетель каждого живого существа. Поэтому, говорится, все тайное становится явным. Почему? Потому что Кришна говорит, я тайна тайного. Какую бы вы тайну ни сделали, самая великая тайна, что я уже вашу тайну знаю. А вы того, что я это знаю, не знаете. Для вас я остаюсь тайной тайны. Вы что-то тайком делаете и даже не знаете самую великую тайну, что я уже знаю об этом. Все. И я сделаю все, чтобы все это узнали. Я сделаю это. Посмотрите на нашу карму, и можно понять, что все тайное стало явным. Мы получили реакции, которые теперь явны даже для нас. Потому что мы все это сделали тайком. Поэтому, когда мы не ходим в храм там, или не следуем шикши, вы не думаете, что так опасно, что я это узнаю или кто-то гуру. Вы даже не понимаете. Это означает, что человек материалист. Он не осознает, что уже Кришна об этом знает. А вы кому тут пришли служить? Это что за общество вообще? Вот насколько я понимаю, мы служим Кришне здесь. Поэтому какой смысл меня обманывать или кого-то окружающих? Ну, это удастся. Почему бы не обмануть? Но нам невозможно обмануть, кому мы служим. Вот его-то мы не можем обмануть. Никак. Потому что каждый здесь считает, что он служит кому? Кришне. А он-то где? В сердце еще, в собственном, представляете? Поэтому вот эта история про Пундраку Бхагавана такая интересная. Говорится, он полностью забыл, что Кришна пребывает в его сердце. Полностью забыл. И он что-то там тайком делал, вот как иногда люди там тайком пьют, там тайком курят, там что-то за углом. Они кого боятся? Меня там стесняются, кого-то еще там боятся, там что. Но они, это означает, что они вообще не осознают кого. Что кто в первую очередь-то это видит? Кого надо бояться-то? А? Бога. Вот почему люди всегда говорили на Руси, перестали бояться кого? Бога. Стали бояться людей. Перестали бояться Бога. И поэтому стали трусливыми. Потому что если боялись Бога, были бы храбрыми. А поскольку Бога перестали бояться, стали трусливыми. Стали бояться кого? Людей. А людей не надо бояться. Потому что все движимое и неподвижное действует исключительно под контролем, под руководством и с санкцией кого? Бога. Поэтому, если нас где-то зарежут или что-то нам кто-то по морде даст, вы не думайте, что это просто так. Все это что? Законы работают, и есть законодатель. Вот в чем суть. И вот эти семинары, которые я хотел именно это сказать. Почему я так действую сам? Потому что мне удается с каждым разом все чаще помнить, что Бог-то в собственном моем сердце. Поэтому, вот поэтому вы можете понять, почему я не боюсь людей. Открыто что-то говорю, могу вылететь там где-то, не знаю, там в Дивноморске что-то сказать. Почему? А? Зачем мне их-то бояться? Кришна уже в сердце в моем, он уже знает, он первый свидетель всего сразу. И он еще самое главное, знает прошлое, настоящее и будущее. А если я слуга Кришны, то я почему должен бояться каких-то других людей? Мне зачем? Чуть-чуть. Если он захочет, он меня хоть когда прихлопнет. Если захочет, он все сделает. Он же господин. И здесь говорится, Прупада, да, молится, помните? Да, я марионетка в твоих руках. То есть добровольно. Он понимает, что это. Судама говорит, я живу так, как ты этого хочешь. Это предание? Я живу так, как ты этого хочешь. О чем Судама сказал? Что я все равно воспеваю святое имя, встаю, когда надо, все делаю так. Ну, если у меня ничего нету поесть, но я живу так, как ты хочешь. А как Кришна хочет, чтобы мы жили? И Прабхупада говорит, вставали рано, то читали свою джапу, то все, жили под руководством представителя Кришны. И поэтому Судама сказал, я живу, как ты хочешь. А многие поняли, что фраза Судама, я живу, как ты хочешь, это в смысле, вот он ничего не делает, ну, балдеет там, что-то мясо рубит там, курит где-то за углом. И когда Кришна приходит и говорит, ты что? Он говорит, я живу, как ты хочешь. Чушь собачья. Это означает, что человек живет, как он хочет, а не как хочет Кришна. И поэтому говорится, когда мы что-то нарушаем или что-то, глупо это скрывать. Потому что покаяние, это означает нет страха. Потому что Кришна, он отец заботливый. Неужели вы думаете, что если мы так можем простить кого-то? Вы представляете, сколько прощения у Кришны? А что мы хотим, чтобы Кришна простил-то? Тело. Мы просим прощения в боязни получить наказание какое? Телесное. Вот невежество-то где. И поэтому человек так боится из страха, из телесного страха поклоняется Кришне. И поэтому называют это в невежестве поклонение. Что он боится страданий. А страдание это карма, действует только на что? На тело. Поэтому говорится, что преданный он абхайм, бесстрашный. Не боится он этих наказаний, потому что наказание только телу. Душу невозможно ничем, ни убить, ни рассечь, ничего. И поэтому говорится, брахман желает себе самосохранения только для одной цели. Продолжить преданное служение, совершенствоваться в преданном служении. Для этого он может защищаться, защищать свою жизнь. Только для того, чтобы продолжить преданное служение. А для чего же в основном люди защищают свою жизнь? Каковы их цели? Как вы думаете, я где-нибудь фундамент залил? А? Никто не слышал, где я фундамент залил? Вот тогда есть что терять и что защищать. Но у меня нет планов. У меня один план. Как еще сделать что-нибудь для своих господ, как для гуру что-то сделать, как сделать в этой миссии что-то. Поэтому других планов у меня нет. Если я лично хотел бы сохранения, я хочу, только для того, чтобы еще побольше сделать, больше продвинуться в сознании Кришны. Потому что других планов у меня нет. У меня уже есть жена, дети. Мне больше не надо жен, детей. Не надо уже. домик, ну, вот, преданные сделали, где куда-то приедешь, там всегда, Кришна всегда все устраивает, он вдохновляет кого-то, как Параматма. Если он посылает кого-то, то он уже там организовывает все, что они что-то сделают, как-то там кто-то придет, что-то даст. Все это Кришна же делает. И на то время, которое вот, ну, если надо будет, что больше сделать, меньше, Кришна все устраивает. Поэтому преданный, говорится, он не совершает усилий для этих вещей. Все приходит само собой. В результате чего? Преданного служения. Кому? Кришне. Поэтому он не беспокоится. Будет, ну, скажет Кришна жить в такой комнате, буду в такой жить. Скажет так, ну зачем я должен выкручивать что-то, выуживать, бегать, как вы там, по дачам что-то, мешки эти ворочать туда-сюда, что-то там. Кришна, он контролирует своего преданного. Человек, который от него зависит, он контролирует эти вещи. А как, что значит зависит от Кришны? Он зависит от преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакьям, Атманиведанам. Вот Христос пахал, дом строил себе. Христос даже своих апостолов собрал. Они там, вот наши дома, туда-сюда. Его ворон там сидел какой-то. Он сказал, посмотрите, ворон, он не сеет, не пашет. А ворон сидел и жрал там, целый конь лежал. Конь! Ворон такой маленький-маленький. Конь такая большой-большой. И это ворона села и жрала. И он говорит, смотрите, ворон не сеет, не пашет. И жрет, как конь. Даже конь столько не жрет, сколько жрет ворон. Он не занимается никакой йогой и пранаямой и живет больше 100 лет. Мы же физкультурой занимаемся, диеты соблюдаем, лекарства пьем и все равно вздыхаем. Раньше времени. Мы вегетарианцы и не проживем столько, сколько ворон жрет конь, конюшку ест и все равно живет дольше. А почему мы будем тренироваться, заниматься и все равно не проживем даже 100? А? Вы чувствуете, уже от ноги же землей уже пахнет. Почему? Они там что-то про одежду говорить начали. Он цветок сорвал, там какой-то лютик был там. И он сказал, смотрите, даже Соломон в своей славе так не одевался, как одевает этот цветок Бог. И все говорят, ну тогда не будем ни сеять, ни пахать. И что он говорит, надо сеять? Поэтому он говорит, не хлебом единым будет жив человек, а словом Божьим. Праведность не в богатстве, а праведность в праведных делах, в раздаче. Он говорит, праведность человека проявляется в раздаче милостыни. Милостыня, поданная в нечистом месте, нечистой, недостойной личности из чувства и сентимента, милостыня в гуне невежества. Милостыня, поданная для того, чтобы получить что-то больше, милостыня в гуне страсти. И милостыня, поданная... Милостыня... Как вы думаете, я даю милость или я получаю милость, давая? Поэтому слово «милостыня» – это означает «не вы даете милостыню». Поэтому называется «подаяние». А милостыня, это означает, вы вместо подаяния получаете что? Милость. Поэтому говорится, не оскудеет то рука не берущего, а какого? Дающего. То есть тот, кто дает, получает, а не тот, кто берет. И еще раз хочу вам сказать. Пожалуйста, не забывайте, что Кришна 24 часа в сутки в вашем сердце находится. Не здесь вот за шторами, а в вашем сердце. Как вы думаете, для чего люди приходят в храм поклоняться Кришне? Потому что они забывают о Кришне. И самое страшное, о чем они забывают, что он в их собственном сердце. Поэтому говорится, результатом самого высшего аспекта реализации в преданном служении, говорится, это начать поклонение в своем сердце. Какое чистое преданное служение на алтаре своего сердца. Это самый высокий уровень. Как Христос говорил, в 3 дня храм разрушу и восстановлю. Какой храм? Тело. Тело было разрушено и восстановлено было. В 3 дня. И говорится, и храм тот восстановится в большей славе. Да? То есть духовное. Почему? Потому что храмом-то является сердце человека. И когда сердце нечисто, тогда вот, вот этот храм появляется. Вот недавно, несколько лет назад, принесли нам этот фильм. «Гарабандал» называется. Помните, да? Кто-то помнит? «Гарабандал» – это деревушка там в Италии. И там говорится, там нет электричества, нет машин, ничего. Люди живут простой, счастливой жизнью, высоко в горах. Просто нету ни электричества, ни машин, ни стиральных машин, ничего. Они живут и работают так, как работали 10 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад, миллион лет назад. Они живут так же. Маленькие дома из камней выложенные. Единственное, что их отличает, что у них одежда современная. И все. Ну, такая простая одежда, вот, которая удобная для такой жизни. Не значит, что там они там ходят на шпильках. Нет, они ходят в деревянных ботинках, потому что по камням обувь разбивается вся, кроме деревянной. Он в деревянных ботинках. И вот там в 61-м году 4 девочкам из этого села, которые жили счастливо, говорится, они ходили на работу пешком по горам, на пастбище. В основном их была работа земледелия и ухаживание за коровами. Нет электричества, никакой цивилизации. И добраться до этой деревни можно только несколько дней на телеге. Ни одна машина не проходит. Маленькая деревушка. И туда, к этим 4 девочкам, не зашел там это, Мария, да, там, Богородица с Михаилом, с Архангелом Михаилом. И там в течение нескольких лет этих девочек наблюдали ученые, там всякие. Да. Фильм документальный есть. И суть-то я к чему рассказываю? Что, говорится, эта деревня выделялась из всей Италии, и там говорится, и может быть даже, что когда люди-то стали ее посещать из-за этого феномена, когда девочки-то, они увидели, что вряд ли, говорится, они так сказали, вряд ли в современном мире есть более религиозные люди, чем жители Гарабандала. Таким образом, наша цивилизация уничтожает в нас религиозность. Стиральные машины и все остальное уничтожают. А вот это, почему Прабхупада говорил, простая жизнь и возвышенное мышление. И эта Дева Мария явилась этим 4 девочкам, которым было по 12 и 13 лет. Чистые сердцем были. И вот они там стали пророчествовать, что будет в мире, как что. Она им стала говорить, люди просили спросить. И они рассказывались. В течение многих лет в экстазе они находились, в таком духовном. Хотя меня очень потрясло, что люди, которые их обследовали, в этом состоянии, когда они общались, там говорится, представляете, 10-летние, там, ну и 13, от 10 до 13, 4 девочки. И там говорят, врачи кололи их иголками, сыпали им в глаза песок, поджигали, и они ни на что не реагировали. Я вообще как услышал, думаю, вот дают вообще эти врачи. Так что, если у вас будет видение, врачей особенно не вызывайте. Представляете, они говорят, они вот так вот смотрят на небо, но люди-то не видят, да? И вот они идут, не смотрят под ноги, ничего. И говорится, что они шли таким образом, что молодые парни не могли бегом со всего размаха их догнать. А они шли. Никто не мог понять. Потом они могли по всей деревне ходить спиной, наоборот. Все 4. И смотрели всегда вверх. И всегда обходили все препятствия, все камни, ни разу не спотыкались, ничего. Иногда, говорится, они в экстазе падали на землю, и потом без помощи рук и ног вот так вот поднимались на ноги. И люди были в ужасе, ничего не могли понять, что это происходит. И суть-то в чем? Что вот эта вот жизнь, они были очень религиозны, говорится. И там описывается жизнь этого Гарабандала до этого явления, что вот девочки, они по 5, 6 и 8 раз бегали в храм. И священник там приезжал, и они всегда хотели покаяться в своих грехах, рассказать вот это вот все. И всегда хотели измениться. И вот этим девочкам такое явление было. И все, что они сказали, подтвердилось. Поэтому носить Бога в сердце – это очень великое дело. Практически подойти к этому – это очень тяжелый труд над собой. Над собой, не над кем-то, над собой. Помните о Кришне. Кришна говорит, от меня исходит память и забвение. Поэтому помнить Кришну может только сделать сам Кришна так, чтобы вы его помнили. Это называется милость, просадом. Сегодня я слышал лекцию, кто-то утром читал, по-моему. Он говорит, вот принцип, помнить о Кришне, никогда не забывать. Вы не сможете помнить о Кришне, если Кришна не захочет этого. Если вы не хотите его помнить, а просто болтаете, что его надо помнить, вы не будете помнить. Вы замечали, сколько раз мы забываем о Кришне? Ну а почему же мы забываем? Что мы не хотим. А хоть раз вы о своих деньгах или о детях забывали? А? Видите, как о своих мужьях, о своей работе. Почему мы об этом помним? Потому что мы зависим от этого. Нам кажется, что мы зависим от этого. А поскольку мы от Кришны-то независимо хотим наслаждаться-то, независимость, силен дух независимости, поэтому мы и не помним его. Потому что если помнить о Кришне, тогда многие вещи проблематично будет делать. Планы придется многие оставить, если помнить о Кришне. Господь Чайтанья сказал, каждый должен стать гуру. Каждый преданный должен стать гуру. Это указание Господа Чайтаньи. Поэтому достаточно сложно людям. Поэтому они всего боятся. Боятся лекций, потому что там на лекциях правду говорят. Я бы понял, если бы вы боялись какой-то неправды, какой-то не того, в чем боятся. И все говорят, мягче надо, но процесс дольше надо. Вы представляете, Махараджа Парикшита, который так говорит. Дольше надо, мягче надо. 7 дней ему осталось, он дуба врезал бы, если через 7 дней. У нас уже здесь, вот, ну, в Иркутске, уже сколько примеров смерти? 3. И никто не задумался. 3. Мягче и плавнее, и глубже, и шире. Мгновенно выхватывает смерть людей. Вот именно за это их сознание. Что мягче, дольше надо, длиннее, что жизнь еще длинна. Да в любую секунду вас выхватит смерть. Кришна говорит, я прихожу как смерть, и никто не знает этого. Потому что я прихожу как смерть только тем, я сообщаю, чтобы их исправить или наоборот их наказать. А другим не сообщают даже. Пришла и все. Пошли. Да я не готов. Да, и зато я готова. Даже не 3, 4 уже. У нас тут еще дети умирают. И суть это не то. Мы думаем, что умирают только наркоманы. Вы шутите? Вот на моей памяти умирают все. А у вас только на памяти наркоманы умирали, да? А у меня на памяти умер Ленин. Помню там. Со дня смерти Ленина там. Какого он там врезал-то? Зимой, помню, холодно было, в феврале в каком-то. 24 февраля. Или января, ну. Даже Ленин врезал. Правда, это мое больное место. Во-первых, мало того, что он писал и какал, он еще и врезал дуба. Какой же он авторитет? Я так думал в детстве. Почему он не воскрес? И тогда они сделали, чтобы люди так не спрашивали, они сделали из него чучело. Я всегда хотел быть ботаником. собирать гурбари, делать из мышей чучела. Так что, пожалуйста, давайте все друг другу напоминать, что Кришна в сердце. И он первый знает, что мы здесь делаем, и за кем мы здесь гоняемся, и какие наши мотивы. Он знает уже это. А если мы ему служим, какой смысл бояться Лакшми Нарайана? Я вот не понимаю. Вообще, или гуру бояться. Надо бояться того, кто в сердце, что он уже это узнал. А мы ему служим раз, да мы кому служим-то тогда, не так? Если вы служите жене, тогда вы боитесь кого? Жену. Так ведь, да? Потому что господина всегда боятся. Боятся-то господина. Ой, да, если мне жена разрешила сегодня пойти в храм. Круто. И потом этот человек кричит, надо харинамы, так сказать, я осознаю себя душой. Жена разрешила там, или кто? Мама мне не разрешила, или папа разрешил. Нет у меня денег на автобусе проехаться до храма. Вы шутите. Да вы просто не предаетесь. Я вспоминаю, вот вчера ты вспоминал тут одному человеку рассказ. От моего дома до монастыря, да, ну, до Дацана, было ровно 33 километра. Сколько там метров? 33 километра. И я думал, если я предался, я должен как преданный действовать. Ну, будет, я думал. И я 1:30 ночи вставал. В 9 часов служба должна была начинаться. А я на субботу-воскресенье уезжал домой. Так вот, я в воскресенье ложился пораньше спать. Вставал 1:30. За 1:30 я там мылся, чистил зубы, одевался. Зимой. От одной зимы до другой я проходил. И отправлялся до Цару. И ровно к 9 часам, в 2 я отправился, за 7 часов я преодолевал это. Зимой. И мимо меня шли автобусы, люди останавливались, давай мы тебя подвезем. Я хотел показать свое сильное желание, что я потому что я понимал, что Будда видит. Все. Мне было плевать, кто что видит. Я знал точно. Потому что в буддизме говорится, всевидящее око Будды. Что Бог, он видит все. На что вы идете ради того, чтобы показать ему свою преданность. И я ходил пешком, считал, что я такой греховный, что себе еще какие-то поблажки делать я не должен. И я ходил пешком 33 в течение года. Не позволял себе ездить ни на трамвае, ни на автобусе, ни на чем. Только чтобы себя вот такая сволочь должна ходить еще. Еще ее возить, эту скотину. Я так про себя думал. Ножками давай. Нечего. Благочестию, милостью других людей пользоваться. Как всегда все, пользоваться другими. Нет, вот давай, вот, есть у тебя ноги, блин, шевели, блин, булками. Вот так я себе так проповедовал. Вот честно, а вы там начинаете мне, ой, далеко, ой, не успела, ой, автобус не ходил. Пешком шлепайте, если знаете, что не опоздаете. Пешком дуйте. А если вы проявите преданность, Кришна тогда о вас позаботится. Коня вам пошлет, вам коня подарят сначала. Потом, может быть, лесопед вам кто-то подарит. А может быть, потом и мерс. Когда Кришна уже убедится, что вы предались, он вам будет помогать. А для этого нужно сначала убедить его, что вы предались. А то не видишь ли у них, 30 копеек нету, они не смогли сходить. Если это для вас вопрос жизни и смерти, вы будете пешком идти. Людей фашисты гнали с одной стороны в другую пешком. И люди шли, чтобы жить, чтобы не умереть. Так если для вас будет это вопрос жизни и смерти, будете какие-то там 30 километров пройти, чтобы получить жизнь, такой дар, не секс получить, не сон, а дар, вот эту милость, можно хоть сколько пропилить. Зная, что Кришна сейчас смотрит прямо из сердца. Что, на что вы готовы? Чем вы готовы рискнуть? А то там, мне дочь там надо отвезти. Мне тут... Сколько раз? Сколько раз вы возите дочь и сколько раз вы ездите и возите какого-то другого человека, который связан с Кришной? Посчитайте. Вот я все время, моя дочь, ты меня не отвезешь? Нет, приветствие божеств. Да, не, ну серьезно, человек не понимает, она не понимала, что для меня это важнее. Я говорю, давайте раньше буду увозить. Ну, час там потолчешься, зато там в тепле будешь. Ну, а что я там буду делать, как дура? Ну, тогда езжай, как умный, на трамвай. Что для меня приезд божеств было важнее дочери и важнее там всех карапузов. Вот они приезжают, вы видели, я все время здесь. Я с ними не... Если им надо, а вот они сюда приходят. А у вас вечно какие-то дети. Как вы хотите получить милость? Я никак не понимаю. Как вы себя обманываете? Это просто потрясающе. Вы очень великие люди. Вы так себя умудряетесь объегорить, что я вот все время так смотрю, вот дают, а. И потом говорит, еще очередная машина у Лакшми Нарайны. Да вы удивляетесь, как у меня вообще космического корабля там не стоит, инопланетного, что мне подарил, блин, Кришна, Трипурари из золота. Я даже не сомневаюсь, если я захочу, чтобы там была, наверное, там, не знаю, Rolls-Royce какой-то последней марки, и только стоит мне захотеть. Вот те люди, которые со мной служат, я все время им говорю, елки, вот один раз что-то даже просто вскользь подумаю, да? Но не проходит, и это приходит. Ладно бы я постоянно об этом, просто говорю, эх! Ну, не ладно, не надо, все, все, шутки. Раз это приползает, я думаю, что такое? Если у кардамы так, хоп, и сразу, то я хоп, и через какое-то время. Я-то удивляюсь, не сам, а что вера-то моя растет, Кришна реагирует на все. Вот для меня, допустим, существование Бога, это, ну, блин, как, ну, не знаю, как существование вот, ну, самого себя. Я же есть, да? Я есть. Вот так же для меня... Я есть, это значит, Бог тоже есть. Вот настолько же это реально. И что на самом деле он все контролирует. На самом деле, если мы помним, что он в нашем сердце, и именно к нему обращаемся, именно вот от него зависим, что он подумает, а не что подумает Вася, Петя, там, что там, кто вас там обозвал кем. А что он думает о вас? Что он-то видит? А не кто-то там, Федя, Вася, там, какая-то дочь там, или сын. В Бхагаватам говорится, все это временные отношения, телесные, дочь, сын, там все. И люди так сконцентрированы на этом. И так не могут сконцентрироваться на настоящих отношениях. С истинным отцом и с истинным сыном. И Духом Святым. Чего так все это все стонать все время? Мы слышим этот стон. Этот стон у нас песней зовется. То бурлаки идут, бичевой. И все стонут, они стонут по огородам, там, то почему же елки. Поднимите огороды, поднимите сельское хозяйство и сюда прийти все. И мы будем здесь все так гноить. Нет, мы Анирудху Прабху попросим все разослать по всем, так сказать, местам. Да столько много служения на самом деле. Нам кажется, что мы очень много делаем. А мне все время кажется, мы ничего не делаем на самом деле. Сейчас я так немного ослабил, чтобы делиться с вами реализацией. Стал меньше ездить, только для того, чтобы вот рассказывать. Я бы каждый день бы мог это делать, но я чувствую, что я вас утомляю. Я каждый день бы хотел читать лекции, каждый день какие-то даршины давать. Но иногда, вот просто объясняя вам это, да, вы как бы дуетесь, как-то перегруз какой-то у вас идет, какой-то... Братцы, как у космонавтов, елки. Что, разговаривать со мной, это одно и то же, что в космос летать. Прям надо орден там дать, вот этот геморрой Советского, герой Советского Союза. Я поэтому думаю, ну хотя бы так вот, как Ягью. Давать общение как Яги, чтобы они уж настраивались там три дня. О, через три дня придется идти. Наш человек. У меня сын маленький также был. Лекцию мою включит и хохочет один сидит. И мне отец говорит, он что понимает, он же ничего не соображает. Он слушает и хохочет, и катается там. Я что-то там, ну так смешно, правда. Я тоже иногда слушаю, там кто-то на кухне кто-нибудь включит, я тоже заржу там. Я-то со стороны не замечаю же, что это так выглядит. А когда со стороны слушаю, думаю, ну целый концерт. Аншлаг. Но почему-то наоборот, не аншлаг. Поэтому надо что-то другое лицо. Мой голос и другое лицо. Не надо там писать, что это я говорю. Тогда будут все слушать, и будет очень здорово. А поскольку знаешь, что это вот это, что не-не. Мы думали, он такой большой, индус там, что. Мне люди говорят, мы думали, что вы индус. Я говорю, с таким русским? Аня, ну вы же говорите, что вы плохо говорите по-русски. Вообще, железная логика у людей, вообще труба. Я там в одной из лекций говорю, простите меня, что я плохо говорю по-русски. И потом начинаю говорить, и они все это время слушают и думают, нифига, вот индус дает. А мне кажется, по моей речи очень хорошо можно понять, что я из Улан-Удэ, из СССР, что я коренной житель Сибири. Такие обороты, такую речь, чтобы индус делал. Да вы что, шутите? Это наш родненький сибиряк, который сидел, бухал. Только такой человек может так говорить. Такие примеры приводить. А один, когда меня видит, говорит, ой, а мы думали, вы индус. А я им говорю, хрен редкий, не слаще. Люди интересны. Я-то думал, что все будут как шутку принимать. Но все это все съели сразу. И один человек мне говорит, я уже в этом работал в академии, один человек мне говорит, а вот вы там все время говорите, что вы плохо по-русски говорите, а я хочу вам сказать, вы очень хорошо говорите по-русски. Я говорю, спасибо большое. Вам, наверное, тяжеловато, говорит, да? На неродном-то языке. Я говорю, очень. Я говорю, блин, забодался уже на этом языке говорить. Правда, других не знаю. Если только мой родной глухонемой там, то его я забыл уже. Удивительно. Люди такие смешные. Они так мне сострадали прям. Мы представляем, говорит, он такие лекции долгие дает и на родной речи, не на родной муве. Я говорю, ничего, у меня хороший словарный запас. У нас одинаковое сознание. Есть у вас вопросы какие-то? Пожалуйста, вы предавайтесь, потому что просто так вот, ну как бы комфортно нельзя служить. Поймите, что комфортного служения не бывает. У Арджуны не было комфорта. Не бывает комфортного служения. Поймите, не обманывайте себя. Не бывает комфортного служения, когда вам машину поймали, офис вам сделали. Не будет вот такого. В этом и суть служения. Кришна-то пришел к нам уже за игром. Поэтому молиться надо правильно. Поэтому, говорится, молитва, она исходит из молитвенного состояния, а не из текста. И не из ритуала. Поэтому очищение. Когда ваша молитва достигает. Говорится, из молитвы должна возникнуть йога. Поэтому молитва это называется медитация. Мантра это что? Молитва. Джапа это молитва. Что, о чем мы молим? О всепривлекающий, всерадующий Господь. О энергии наслаждения Господа. Займи меня преданным служением. И когда говорится преданным служением, о каком речи идет преданным служением? Ответьте. О чистом. Значит, бескорыстно. То есть я за это ничего, кроме преданности, не хочу получить. Ни славы, ни почести, ни денег, ни каких-то отношений с противопоперечным полом.